Да ты на календарь посмотри, дура. Сегодня же выходной. Это столичное Хули ты на агентство работу по возврату приперлась, блядь? долгов, инспектор финансовой безопасности. Уведомляю вас о записи Пиздец, разговора. 8 утра. Меня зовут Светлана 8 утра, Федоровна. Воскресенье. Николай Владимирович, и Света. У вас нет как? Выходных Объясни. Для вашего долга. Как это нет? Я спрашиваю, вы Демидов Николай Владимирович? Собачки, как кошечки, я могу к вам обращаться? Птички. Все отдыхают в воскресенье. В церковь Уважаемый, ходи, несмотря на то, грехи. Что с ваших слов вы не являетесь Демидовым Николаем Владимировичем, в карточке я должника передана нам Сбербанком России, стой, подожди, вы указаны подожди, как Ваня, основное подожди, контактное стой, стой, лицо. Спокойно, подожди, на сегодняшний спокойно. День в отношении руководителя подразделения этого банка открыто уголовное дело. Я уже слышал эту телегу. По подозрению выдачи мошеннических кредитов. И я, типа, если не приду, меня посадят. Я эту телегу уже слышал. В этой связи, если нам в течение ближайших двух дней не удастся связаться с должником, вы будете приглашены в МВД и прокуратуру для дачи показаний. Так в МВД или в прокуратуру? Возможно, вас также попросят выступить в качестве свидетеля по данному делу. А по участковому или к следователю? Как вы понимаете, не явиться туда вы не сможете. Поэтому, если вам не хочется тратить кучу своего времени и сил на подобные волоки, то огромная это просьба телега... предпринять телегу все возможные усилия, чтобы найти контакт должника и передать их нам. Это пиздеж, послушай. Как только мы установим связь с Демидовым Николаем Владимировичем, дальнейшее разбирательство будет проходить без вашего участия. Важно также понимать, что если это вы не поможете ход. Следствию в поисках Демидова Николая Владимировича, при этом в ходе расследования выяснится ваша, пусть не прямая, но аффилированность с указанным человеком, то вы из разряда свидетелей автоматически будете переквалифицированы подозреваемым по данному делу. В дополнение вам может быть инкриминировано умышленное затягивание расследования и дача ложных показаний. Послушай, шутки, поэтому моя да, вам личная рекомендация это пиздоболия, провести максимальное уголовное следствие и найти какими законодательными актами ты сейчас как я могу связаться с Демидовым Николаем Владимировичем? Номер Легко. Телефона диктуйте. Я объясню, как. Смотри, тебе все, что тебе понадобится, для того, чтобы с ним связаться. Это, значит, такая доска с буквами, и там да, нет еще, цифры, буквы, да, нет еще. И блюдечко, значит, Николай или такая рамочка специальная. Возьмите ручку и запишите так номер подносишь. Для Демидова Николая Владимировича. Не, 800-3-1-18. Повторите. Берешь доску, передайте Magic номер Board Демидову называется. Николая Владимировича. Подожди, стой, секунду, я тебе объясняю, смотри. Бонусный звонок. Алло. Алло, Евгений? Да. А я хотел узнать, вы щенков отдаете или продаете? Отдаю щенков, да, за. Значит, ну, конечно, можно подъехать, забрать. Ну, отсюда же заберешь, без проблем. Че? Чего? Сколько? Да нисколько. Отсосешь, говорю, и заберешь. За оральный секс отдаю щенков. А вы знаете, что это наказуемо вообще? Ну, как бы... Оральный секс или щенков отдавать? Нет, то, что вы предлагаете. Оральный секс? Запрещен? О, да. Я что-то пропустил. Только ж пакет в пакете Яровой вроде бы про оральный секс ничего не было. С вами все понятно. Ладно. Или там Мизулина уже запретила хуй сосать. Да? Все понятно. Слушай, ну мы никому не скажем. Незаконное сосание хуя тебе никто не пришьет. Не ссы. Давай, подъезжай.